звездочка. Было это в 1905 году в маленькой захолустной деревушке Чибисовке. Народ здесь жил бедно, земля неплодородная, скот кормить нечем, и хлеб выращивать очень трудно. Летом все ходили босиком, а зимой в лаптях. Одежда у всех была латаная-перелатанная. Зато посреди деревни стоял кабак, заведение, в котором мужчины по вечерам пили пиво и водку, в котором по вечерам всегда было полно народу. Сюда мужики приносили последние гроши, а иногда и последние лапти, чтобы выпить и хоть на короткое время забыть свою нужду и бедность. На самом краю деревни жил Макар Рагунов. Жену его звали Федорой, а дочь Марусей. В избе Макара, как, впрочем, и других избах, было темно и грязно. Хлеба тоже давно не было, потому что Макар всю муку отнес в кабак. Федора не раз со слезами умоляла мужа: «Макар, бойся Бога, не ходи в кабак, а то погибнешь навеки. Не носи хлеб, ведь нам самим есть нечего. Посмотри, Маруся наша совсем высохла, пожалей дитя». Но Макар не прислушивался к ее словам. Напротив, он еще больше ожесточался и готов был отнести в кабак все, за что только можно получить стакан водки. «Не твое это дело», — грубо отвечал он жене. «Ходил в кабак и буду ходить, а Богом ты меня не стращай. Говорят, что его вообще нету. И правильно говорят. Без Бога спокойнее, жить легче». «Прости ему, Господи», — тихо шептала Федора, удивляясь грубости и черствости мужа. До недавнего времени Федора тоже была безбожницей, но один раз к ним зашел странник и попросился переночевать. Он-то и рассказал Федоре о Спасителе, который умер за грехи всех людей. На прощание старик подарил хозяевам Евангелие. С тех пор, выбрав свободную минуту, Федора с упоением читала святые слова. И хотя многое было ей непонятно, она все же находила в Слове Божьем утешение и отраду для своей души. Маруся тоже любила слушать, как читает мать. Особенно ей нравилось повествование о рождении Христа, о пастухах, о звезде и волхвах. Она часто задавала вопросы, но Федора редко отвечала на них, потому что сама очень мало знала. Маруся слышала, как мать молится об отце, и ей тоже хотелось, чтобы он перестал пить, полюбил Бога. Но молиться так, как мать, она не умела. «Почему у меня никогда не получается так складно, как у тебя?» – спрашивала она у матери. «Ты еще маленькая, Маруся, молись как можешь, Господь слышит тебя, а нужда придет, научит молиться». «А что такое нужда?» – не понимала Маруся. «Поживешь – узнаешь», – коротко отвечала мать, стараясь скрыть набежавшую слезу. Уж очень не хотелось Федоре, чтобы Маруся страдала или испытывала какое-нибудь горе. Она старательно оберегала дочь от беды, отдавала последний кусок хлеба, как умела и чем могла, радовала и забавляла ее. То ли от недоедания, то ли время такое пришло, но заболели разом Макар и Федора. Всего неделю маялся Макар, и хотя он не хотел слушать о Боге и думать о смерти, она все же наложила на него свою костлявую руку. Федора не смогла даже быть на похоронах. От высокой температуры ее сильно знобило. Она лежала у печи на досках, которые уже несколько лет служили ей кроватью. Маруся старательно ухаживала за матерью, прикладывала холодный компресс, подавала воду. Федоре иногда становилось лучше. Тогда она обнимала Марусю и тихим слабым голосом читала Евангелие. Наступила долгая морозная зима. Пушистые белоснежные сугробы, казалось, вот-вот спрячут избушку Федоры. Так они были велики. Выходить на улицу и играть в снегу Маруся не могла. У нее не было ни пальто, ни валенок. Поэтому она, прижавшись к матери, часто мечтала о теплом лете. Марусе очень хотелось, чтобы мама не болела, и она уже много раз просила об этом Иисуса, но мать не выздоравливала. Незаметно наступило Рождество. В этот день Федоре стало немного лучше. Соседка уложила ее на подушку повыше, и при свете яркого морозного солнца больная прочитала дочери первые две главы Евангелия от Матфея и устало закрыла глаза. Марусе очень хотелось послушать дальше, но она понимала, что матери это не под силу. Темнело. Марусе стало страшно. Хотелось плакать, но она боялась потревожить мать. Вспомнив, что соседка тетка Марфа обещала прийти и зажечь лампу, Маруся на цыпочках подошла к окну посмотреть, не идет ли она. С трудом найдя маленький кружочек необмерзшего стекла, Маруся уставилась одним глазом на улицу. Тетки Марфы не было видно, но над избами, чуть повыше печных труб, Маруся вдруг увидела большую яркую звезду. Радостью затрепетало ее сердечко. Может, это та звездочка, о которой читала мама? Не она ли привела мудрецов к младенцу Иисусу? Легкая дрожь пробежала по телу, и Маруся съежилась. В доме стало темно и холодно. Маруся снова прижалась к стеклу. «Может, эта звездочка и сегодня кого-то приведет к Иисусу?» – подумала она. Ей вдруг так захотелось тоже пойти туда, где Христос. Но только с мамой, обязательно с мамой. Маруся так засмотрелась на звездочку, что даже не расслышала, как звала мать. «Тетка Марфа не пришла еще?» – чуть слышно проговорила больная. «Ты что там, доченька, смотришь? Разве к нам кто идет?» «Нет, мама», – подбежала к ней Маруся, – «никто не идет». «Знаешь, я увидела на небе звездочку. Она прямо над избой дяди Тихона горит. Не она ли вела мудрецов к Иисусу?» «Нет, Машенька, та звезда горела давным-давно, когда в Вифлееме родился Иисус Христос. Теперь он на небе, и звездочки той уже нет. А грешники могут и сегодня получать спасение». «Какие грешники?» Маруся с тревогой взглянула на мать. «Такие, как мы. Ведь мы все грешники перед Богом». Федора положила худые, натруженные руки поверх одеяла и продолжила. «Христос родился для нашего спасения. Он пролил свою кровь, чтобы смыть с нас все наши пороки и грехи. А на небе Он приготовил нам место, и мы должны идти к Нему». «Мама, а тебя Иисус тоже возьмет на небо?» Маруся боязливо оглянулась. «Да, детка, Спаситель и мою душу очистил от греха. И хотя я ничего доброго не сделала для него, он полюбил меня. Я уверена, что скоро-скоро встречусь с ним». «А как ты пойдешь к Иисусу? Тебя звездочка поведет?» Маруся бросилась к окну, чтобы еще раз посмотреть на звездочку, но ее уже не было. «Мама, я тоже пойду с тобой», — чуть не плача прошептала Маруся, прильнув к матери. «У Иисуса, наверное, зимы нет, а у нас так холодно». Мать крепко прижала к себе дочь и поцеловала ее, с трудом сдерживая слезы. «Ты тоже пойдешь к нему, только немного позже, ладно? Я буду ждать тебя там, родненькая. А сейчас я одна пойду. Но Бог не оставит тебя, дитя мое. Прощай, моя хорошая. Ищи его, иди к нему, проси, чтобы он принял тебя. Я ухожу к нему, а ты после». Федора почувствовала, как внутри будто что-то оторвалось, и в глазах потемнело. «Мама, что с тобой?» – встрепенулась Маруся и стала тормошить мать. «Я боюсь одна. Мама, не уходи. У нас так темно. Не оставляй меня». Маруся металась около умирающей, не зная, что делать. «К Иисусу!» – пересохшими губами шептала мать. «К Нему! Иди и ты, дитя мое! Он твой Спаситель. Он любит тебя. Иди к Нему». «Как же я пойду?» – дрожала от страха Маруся. «На улице так темно! Мама, а звездочка поведет меня?» «Поведет, родная, поведет!» — выдохнула мать и, как бы запнувшись, замолчала. Ближе к ночи тетка Марфа вспомнила, что обещала Федоре прийти зажечь лампу и переночевать у нее. Упрекая себя в забывчивости, она поспешила к соседям. Торопливо вошла в избу и тихо окликнула. «Федора, вы уже спите?» Никто не ответил. Тетка Марфа нашла спички, зажгла лампу и оторопела. У печки, обхватив голову умершей матери, крепко спала Маруся. Пришлось тетке Марфе будить Марусю, но сделать это было не так-то просто. Спросонья девочка не сразу поняла, что мать умерла, и не хотела идти ночевать к соседям. «Мама, не оставляй меня одну», – причитала она. «Я тоже пойду с тобой». Когда же Маруся наконец поняла, что мать умерла, стала плакать еще сильнее. Но теперь слова ее были обращены не к матери, а к Богу. «Иисус, я так хочу к тебе. Где ты?» «Ты видишь, что я одна. У меня теперь нет мамочки. Я боюсь. Иисус, возьми меня к себе. Я хочу идти к тебе, но не знаю дороги. Доведи меня, Иисус». На следующий день Федору похоронили рядом с Макаром на старом деревенском кладбище. Маруся осталась круглой сиротой. Тетка Марфа сразу же сообщила об этом родной сестре Федоры и попросила забрать Марусю к себе. Через несколько дней пришла тетка Акулина и, горюя о смерти сестры и зятя, решилась взять сироту к себе. Акулина знала, что Фетис, ее муж, не похвалит за это. У них у самих было 5 детей. Фетис же часто пил, и поэтому достатка в семье не было. Жили бедно. Преодолев пешком 60 верст, Маруся оказалась в деревне Грушино, в семье своих родственников. Дядя Фетис был очень недоволен, что жена привела в дом племянницу. «Я и так должен кормить 6 ртов, а ты еще дармоедов по миру собираешь!» — сердился он, открыто проявляя неприязнь к Марусе. Дядя часто приходил с работы пьяный, и тогда Маруся не знала, куда деться. Он грубо и безжалостно пинал ее, таскал за волосы, бил без причины. Маруся понимала, что дядя не любит ее, и от этого осознания ей становилось горько. Забьется она, бывало, где-нибудь в угол, наплачется в волю, вспоминая любимую мать, помолится Богу и уснет там же. Тетка Акулина жалела Марусю, но помочь ей ничем не могла, потому что сильно боялась мужа. Уже не раз она испытала на себе его тяжелые кулаки за то, что хорошо относилась к сироте. «Эх, Маруся!» – тяжело вздыхала тетка. «Терпи, родная! Может, даст Бог когда-нибудь ему милость, образумится, бросит пить». Маруся изо всех сил старалась помогать тете по хозяйству, чтобы не есть даром хлеб. Она подметала избу, нянчила маленького Мишу, бегала за картофелем, усердно полола огород. Однако дядя Фетис словно не замечал ее стараний. Он становился все злее и злее, и скоро уже совсем не мог смотреть на Марусю. Один раз он так потянул ее за волосы, что вырвал целый пучок. А в другой раз Марусе пришлось целую неделю пролежать в своем углу из-за того, что дядя пнул ее и сильно ушиб ногу. С тех пор Маруся уже не смела садиться за стол вместе со всеми. Тетя Акулина кормила ее тайком, чтобы не видел муж. Не один раз уже Маруся хотела убежать из этого дома, но куда, не знала. Она часто вспоминала предсмертные слова матери. «Иди к Иисусу, доченька. Он тебя любит, у него хорошо». Но как идти к Иисусу и где искать его, Маруся не знала. Как-то раз послала ее тетя в лавку за спичками. Когда Маруся уже возвращалась домой, из-под одной калитки, виляя хвостом, выбежал маленький толстенький щенок и стал ласкаться к ней. Маруся взяла его на руки и прижала к себе. Он был такой теплый, мягкий. В это время открылась калитка, и вышла незнакомая женщина. Заметив, что Марусе понравился щенок, она ласково предложила: «Если хочешь, возьми его себе». От радости Маруся даже спасибо забыла сказать, и стремглав помчалась домой. Дети встретили щенка восторженными возгласами. Сразу же все стали придумывать ему кличку, а потом пристали к матери, чтобы она дала несколько ложек молока. Тетка Акулина, боясь мужа, долго не соглашалась, но дети так уговаривали, что она, наконец, уступила им. Ребятишки тут же нашли какой-то черепок и налили в него молока. Но как только щенок, виляя хвостом, стал пить, открылась дверь, и в избу вошел дядя Фетис. «А, ты еще и собак молоком кормить будешь?» Рявкнул он, как зверь. Дети бросились в рассыпную. «Мало того, что Машку привела в нахлебники!» Неистово закричал дядя и так пнул щенка, что тот с визгом отлетел в противоположный угол избы и, немного подрыгав лапами, сдох. Но этого Фетису оказалось мало. Он ходил из угла в угол и шарил глазами по избе. «Где Машка?» – спросил он неизвестно у кого. «Где она спряталась? Убью я ее! Ух!» Маруся слышала, как вскрикнула тетка Акулина, и, вырвавшись из рук мужа, выскочила на улицу, спасаясь от его тяжелых кулаков. Забившись в темный угол, Маруся дрожала, как осиновый лист, и думала, что вот-вот дядя найдет ее, и тогда уже не сдобровать. Она понимала, что показываться в избе ей теперь нельзя. Куда же скрыться? Нужно убегать, но куда? Кто ждет бедную сиротку? Решила Маруся бежать в огород и спрятаться в картофеле. «Полежу, пока стемнеет, а там что Бог даст?» По-взрослому рассудила она и, выбрав удобный момент, стремглав бросилась в огород. К счастью, дядя Фетис в это время бронил жену и не заметил Марусю. А она, голодная и дрожащая от страха, скрылась в высокой картофельной ботве и незаметно уснула. Проснулась Маруся, когда уже стемнело. Вспомнив, что произошло днем, она невольно подняла глаза к небу и вдруг увидела яркую звезду. «Ах, милая звездочка!» – тут же вырвалась у Маруси. «Поведи меня к Иисусу! Мне негде жить, я хочу к Иисусу, там моя мама!» Тихий шепот перешел в рыдание. «Добрый Иисус, мама говорила, что ты меня любишь. Я хочу идти к тебе, но не знаю дорогу. Мама говорила, что звездочка доведет меня». Маруся вскочила и побежала за село, время от времени поглядывая на мерцающую вдали звезду. Thank you.